плохо это или хорошо, но замечательный испанский философ Мигель де Унамуно, годы жизни 1864-1936, был в одном очень важном отношении похож на своих русских коллег начала нашего века. Его собственная страна была для него важнейшей частью его философствования. Была не только стимулом, но и содержанием его философских концепций. Кроме России с ее западниками и славянофилами, только в одной стране, столь же периферийной по отношению к Европе, в Испании, интеллигенция была разделена по мировоззрению на две группы – испанистов и европеистов. К этому можно добавить, что сам Унамуно был к тому же еще и баском, что нисколько не облегчало его личной ситуации. Родился он в Бильбао в довольно бедной дворянской семье. И с детства он то и дело наблюдал вспышки гражданской войны. Тогда еще можно было наблюдать гражданскую войну и не быть убитым. Потом в юности университет в Мадриде, который он блестяще закончил. Затем, после нескольких лет неустройства, заполненных в основном чтением и напряженным думанием, место профессора в знаменитейшем испанском университете в Саламанке, где позднее он стал ректором, затем вице-ректором, а незадолго до смерти почетным вечным ректором. Вот и вся внешняя канва его некороткой жизни, если не считать счастливого брака и эмиграции во Францию. Он умер среди потрясений гражданской войны, еще не осознавая, что это не Испания, а уже весь мир сотрясается в предвестии ожидающих его катастроф. Он же думал об одной Испании, о ее почве, ее вере, ее славе. И он же в самой своей юности был в откровенной оппозиции ко всякому испанскому правительству, к испанскому патриотизму и даже к испанскому католицизму. Во многом его личная позиция по отношению к испанскому католицизму была близка позиции Достоевского по отношению к русской православной церкви. Но было и одно важное отличие. Если в центре всего мышления Достоевского стоит один вопрос о существовании Бога, то в центре мышления и всего чувства Унамуно стоит вопрос о бессмертии души. Отсюда первая его философская концепция – донкихотизм. В Дон Кихоте Унамуно видит как бы две линии жизни. Одна – это мечты о славе, о победе, о справедливости. Но это только второстепенная внешняя линия, несущественная для донкихотизма и для Дон Кихота. Обо всем этом может мечтать и нормальный средний человек. Внутреннее же линия – это мечта о бессмертии, мучительное стремление души к вечности, которое и делает Дон Кихота безумцем в глазах нормальных средних людей. На самом деле он не безумец, он здоровый человек из плоти и крови, который хочет только одного – не умереть. И глубинным своим чувством, инстинктом духа Дон Кихот понимает, что, чтобы продолжать жить, необходимо сделать невозможное, даже если это полный абсурд. Тем более, если это полный абсурд. В противном случае он погибнет физически от безысходного отчаяния. Безумие есть здесь лишь следствие внутреннего здоровья, но оно есть и символ вечной трагедии не только отдельных людей, но и целых народов и культур. Унамуно считал, что задача Испании – не сохранение отживших традиций и не возвращение утерянного политического могущества, а излучение и радиация, как он говорил, этого стремления к бессмертию на другие народы. Он думал, как русские славянофилы, о России, что только Испания может это сделать. Пусть она будет Дон Кихотом среди стран мира, а не периодом или эпизодом в мировой истории. И здесь мы подходим, пожалуй, к самому интересному моменту во всем философствовании Унамуно, к его пониманию или, может быть, лучше сказать, чувству истории. И в этом он совсем уникален, одинок среди философов-современников Первой мировой войны. Как ход течения событий, чередование изменений, как осуществление того, что называют исторической необходимостью или исторической закономерностью, история, по мнению Унамуно, это самое бессмысленное из всех бессмысленных вещей мира. Но она приобретает совсем иной, реальный смысл, когда мы понимаем ее, как, я цитирую, «ход проявления божественной мысли на человеческой почве». Понимаемая так, история не имеет конечной человеческой цели. Она не есть исполнение предуготовленной, поставленной заранее задачи. Она ведет к забвению, к бессознательности, к полной потере ощущения себя во времени. Духовная традиция народа или всего мира – это не история, а вечное настоящее. Чтобы объяснить эту странную идею, Унамуно вводит особое понятие интроистории, то есть всего того, что лежит внутри временного ее процесса и не может быть затронуто происходящими во времени внешними социальными, политическими, экономическими и культурными процессами. Эта интроистория заполнена моментами, каждый из которых скрывает в себе вечность настоящего. Дон Кихот на самом деле не был романтиком, мечтающим о рыцарском прошлом. Все, что он делал, это глубокое переживание вечного настоящего. Унамуно говорил, что как только это переживание в тебе окончится, то в этот самый момент ты умер, ты стал внешней историей, ты стал отжившим фактом, в который превратились многие народы и культуры прошлого. Замечательно, что эта тоска по бессмертию иногда выражалась в чем-то близком к идее простого биологического выживания. И это тем более замечательно, что в своей собственной жизни Унамуно подошел к пределам, когда остаться в живых начало становиться проблемой. Отсюда странное, и я бы сказал, странно-экзистенциальное отношение испанского философа к войне и гражданской войне, в частности. В юности он воспринимал гражданскую войну как феномен, свойственный его народу. Да, конечно, это плохо. Вот в соседнем доме взорвалась бомба. Вот родной город Бильбао в осаде. Блокада, голод, люди едят собак и хлеб из мекины. Но это был еще добрый 19 век. И Унамуно чувствовал, что война для этих людей, его соотечественников, басков, была тем их человеческим, хотя и дурным, делом, в котором для них лично что-то могло разрешиться, после чего те, кто останется в живых, пойдут дальше. Он видел в этом какую-то, опять-таки, пусть дурную, но динамику жизни. Более того, когда началась Первая мировая война, и Унамуно по приказу короля выгнали из университета и объявили сумасшедшим, ну, нам это не в новинку, он считал, что Испании следовало бы выступить в этой войне на стороне Англии и Франции против Германии. Это, по мнению Унамуно, ввело бы страну в тот поток реальной европейской жизни, из которого она была исключена на столетие раньше. В правление диктатора Прима де Ривера Унамуно, который его глубоко презирал, впрочем, он презирал всех испанских правителей, эмигрировал во Францию, чтобы бить тирана из-за рубежа, тем самым как бы продолжая свою собственную гражданскую войну. Затем, когда диктатора свергли, Унамуно вернулся в Испанию. Его встречали толпы народа. Он стал символом победы Первой Испанской Республики, героем страны, воплощением ее чести и морали. Но республика, по его мнению, оказалась липовой. Унамуно не нужна была его популярность. Ему была нужна Испания его мечты, Испания веры и порыва к бессмертию. Все равно, монархическое или республиканское, он всю жизнь был врагом короля Альфонса, не потому, что был антимонархистом, а потому, что считал этого короля дураком и ничтожеством. Сейчас он стал презирать республику, потому что видел в ней республику демагогов и бездельников. И когда начался франкистский мятеж, он даже приветствовал его, но недолго. Увидев, что мятеж перерос в гражданскую войну, он очень быстро понял, что эта война не гражданская, что участие в ней его сограждан с обеих сторон не личное участие, что в этой войне борются безличные силы зла, и она ведет на уничтожение всего личного. Она идет не к бессмертию, а к смерти духа. Из нее никто ничего не вынесет, никто не пойдет дальше. И он стал проклинать франкистов. И умер проклинаемый, презираемый и высмеиваемый равно правыми и левыми, коммунистами и фашистами. Трудно было в его время, да и сейчас не легче, понять, что трудно быть человеком и философом, а не членом общества и идеологом, каким его хотели бы видеть обе стороны.